Портал древней цивилизации. Глубоко в непримечательной чаще северного леса, в той части Поднебесной, куда не ступала нога ни культиватора, ни охотника, лежала старая заросшая мхом поляна. Деревья здесь ветвились, словно древние стражи, а туман держался даже днем, как будто сам воздух не хотел, чтобы сюда кто-нибудь приходил. И именно здесь это произошло. В один миг почва затаила дыхание, трава прижалась к земле, а животные на несколько ли вокруг охватила паника. Они бросились прочь, как будто услышали команду свыше. И в возникшей тишине вдруг раздался громкий щелчок. Ни голос, ни звук. Это было срабатывание вызова древнего механизма, и вся поляна окрасилась мертвенно-белым светом. Прорыв активировался. От земли ударило 7 лучей чистой энергии, каждый как сожженная печать, чьи контуры плеснули пламенем. Все вокруг, трава, кусты, мох, даже слой вековой земли сгорело дотла за одно мгновение, будто стерто самой силой законов. Когда свет утих, на месте забытой поляны стоял портал. Не древний вандальный круг, нет. Это был многослойный артефакт цивилизации, создавший магию так, как другие создают свою собственную математику. Камень, сплав серебра и алмаза, знаки, настолько сложные, что казались живыми, в воздухе шарообразные кристаллы, вращающиеся без опоры. А стены портала складывались из плоскостей, словно складывалась гексагональная сетка. В центре вспыхнула винтовая воронка, энергия свернулась в спираль, раскрылась и выплюнула через возникший портал трех пришедших в этот мир. Они ступали практически бесшумно. Первый – высокий юноша с холодным лицом, в серебряно-черной форме, без орнамента. В руках он держал не совсем обычный складной посох, который спускал тонкие нити ци при каждом движении. Его сила культивации ядра находилась явно не ниже уровня Доу-Дзу. Это была базовая сила до активации имеющихся у него артефактов. Вторая – девушка в мантии из темного инея. В ее волосах можно было увидеть три металлических гребня, которые слегка дрожали от скрытого внутреннего ци. На поясе – черепной кулон, из которого изредка вырывался бледный дым. Ее энергия была плотная, как лед старых гор, и в каждое мгновение готовая стать клинком, и по силе она была также на уровне Доу-Дзун. Третий юноша, чуть помладше, с ленивой улыбкой и незаметными когтями на пальцах. На плаще знак, похожий на стилизованного феникса, но обведенный тремя кольцами типично цивилизованного происхождения. Он с интересом оглядел все вокруг и тихо выдохнул. «Первичный мир. Здесь обнаружили не ниже третьего уровня. Не очень чистый эфир, но нам вполне подойдет». Девушка резко и весьма раздраженно сузила глаза, словно слушала ветер. «Вектор сигнала есть, и есть даже какой-то странный след от поглощения фрагмента». «Значит, здесь», — холодно произнес старший. Он поднял руку, и от портала, словно оживая, оторвался серебряный куб, пронесся по воздуху, завис в его ладони и развернул проекцию, карту мира. Красная точка пульсировала чуть ли не в самом центре весьма крупного горного массива Поднебесной Империи. «Наши артефакты полгода назад зафиксировали, что цель достигла порога Доу-Дзун. Возможно, нестабильная синхронизация с сущностью». «Нас же предупреждали», — коротко усмехнулся младший. «Одаренные не любят отдавать то, что нашли». Девушка сделала шаг вперед, и травы вокруг прилипли к ее подошве, как если бы узнали более высокий закон. «Если этот местный не сдастся сам и не отдаст то, что нашел, то нам придется забрать его голову вместе с фрагментом». Старший медленно кивнул. Портал за их спиной сам закрылся, возвращаясь в режим ожидания, но земля под ним осталась идеально очищенной и гладкой, как отмеченная метка. Мы вошли. И дальний ветер унес остаточный звук, похожий на шепот древнего механизма. Начать поиск. Они двигались легко, не скрываясь, но и не нарушая ритм мира, словно сами были созданы частью этой древней чащи. До первой горной гряды оставалось меньше ли, когда старший, по-прежнему глядя в карту проекции, недовольно нахмурился. «Тихо, нас действительно отправили на охоту, и только потому, что кто-то здесь сумел подняться до уровня Доу-Дзун без нашего надзора». Младший усмехнулся, привычно покручивая на пальце перстень-артефакт. «Ну, мы сами виноваты. Учитель говорил, быстро отправьтесь, а мы долго готовились, как будто это экскурсия». Девушка, не меняя шага, холодно добавила. «Он предупредил, что в этих примитивных мирах иногда попадаются не совсем дружелюбные нам экземпляры. В прошлом цикле один одаренный вообще разрушил связующий канал и попытался освободить свой мир». «Вот именно». Старший щелкнул пальцами, и над ладонью вспыхнули тонкие оборонительные печати. Поэтому в этот раз никто и не собирается спрашивать его мнение. Задача предельно проста – обнаружить, захватить, забрать. Младший кивнул по-простому. А потом его ядро переплавят в артефактной печи. С запасом энергии от божественного фрагмента его можно использовать как питание почти 60 лет. Его слова сопровождались весьма злобной ухмылкой. Почетная, кстати, судьба. Мало кто из местных вообще удостаивается стать частью артефактов Академии. Девушка чуть усмехнулась, не скрывая пренебрежения. А они еще сопротивляются. Глупо. Учитель сказал, добавил старший, что в этом мире уже пробудились древние культы и смешанные божественные фрагменты. Они нестабильны. Если этот местный сопротивляться будет слишком долго, просто отрежем ему голову. Лениво закончил младший. И используем короткий метод извлечения ядра, но было бы лучше доставить его живого в Академию. На мгновение они все трое остановились. Проекция над ладонью старшего обновилась. Красная точка пульсировала ярче, а под ней появилась немного странная сигнатура. Цель – объект. Уровень – предельный доу-дзун. Под влиянием фрагмента бога. Может классифицироваться более высоким уровнем. Девушка посмотрела в сторону горизонта, где долина была скрыта среди гор. Он уже чувствует нас. Старший убрал проекцию, взял посох двумя руками и с легкой усмешкой сказал. Тогда идем без задержек. Учитель даст награду тому, кто доставит ему этого идиота первым. И в следующее мгновение они исчезли, оставив за собой лишь короткую вибрацию пространства, как знак того, что охота началась. На закате, когда долина окрасилась мягким янтарным светом, Андрей медленно провел ладонью по воздуху у северной террасы. Обычному взгляду здесь не было ничего заметно, лишь легкое дрожание потоков, но в его новом восприятии это дрожание было чужим, не похожим ни на техники поднебесных сект, ни на демонические возмущения. Слишком ровно, слишком правильно, как будто построено искусственным законом. Он медленно закрыл глаза. Внутреннее ядро, теперь вышедшее на уровень Бань-Шен, раскрылось словно цветок, охватывая не долину, а сразу несколько точек в пространстве. И тогда он увидел три тончайшие нити, почти незаметные, спускающиеся из-за облачной высоты. Они не щупали ловушки, не искали защиту, они просто сканировали состояние мира, составляя карту и ловя след божественного фрагмента. Не отсюда. Тут же промелькнула у парня мысль. И даже не из Нижнего мира, это другой закон, цивилизованный, рационально холодный. Его взгляд стал совершенно спокойным. «Значит, вы нашли меня и почему-то решили, что я ваша добыча». Он медленно поднял ладонь, и в пространстве разошелся пульс, но не в долине, а в стороне, на расстоянии более сотни ли. Это была точная копия его собственной подписи, фантомный след, сотканный из его ци и фрагмента, повторяющий энергетический отпечаток прорыва. Андрей еще не пробовал такое, но новое ядро позволяло не просто управлять потоками, а переносить собственный дух в ложную позицию, оставляя в долине лишь слабую, почти невидимую оболочку. Он вдохнул, и еще две такие фантомные подписи вспыхнули в других направлениях, будто три разных точки божественной силы одновременно начали светиться. «Пусть думают, что я перемещаюсь. Пусть попробуют отследить». Он резко опустил ладонь, и долина изменилась. Вокруг каждой фантомной подписи активировались ловушки, заранее спрятанные в подпочвенной структуре ци. В одной точке – спиральное искажение пространства, во второй – поле зеркального возврата, в третьей – искусственный беззвучный вихрь, в котором чужие артефакты начнут резонировать и выдавать себя. А настоящая его позиция в центре долины стала совершенно нейтральной, будто никакого Андрея вообще здесь нет. Он тихо усмехнулся. «Попробуйте, сначала вам придется разделиться». Где-то вдалеке, совсем на краю горизонта, одна из тех чужих нитей дрогнула, словно заметила фантом и устремилась в погоню. Охота еще не началась, а охотника уже перенаправили. Высоко над лесами Поднебесной, в той же точке, где древний тайный портал оставил невидимый след, трое студентов Божественной Академии остановились почти одновременно. И старший, держащий проекционный куб у ладони, резко нахмурился. Три сигнала. Девушка уткнулась взглядом в небосклон, и гребни в ее волосах буквально задрожали от напряжения. «Это невозможно. Он не может быть в трех местах сразу. Или мы имеем дело с провалом координат?» Тут же лениво пробормотал младший. «Этот мир все-таки третичной категории». Старший щелкнул пальцами. Проекция на кубе распалась на три сектора, каждый со своей мерцающей точкой энергии. «Один – северо-восток, другой – юг, третий – центр». Немного подумав, он добавил после короткой паузы. «Придется разделиться». Девушка смотрела особенно долго, затем холодно кивнула. «Кто найдет, активирует портал ярлык, остальные присоединятся». «Только не убей его сразу». Тут же усмехнулся младший. «Мы все же еще хотим получить батарейку целой». Раздалось легкое «вжжт», и они исчезли. Каждый отправился в своем направлении, оставив после себя лишь искривленный след в пространстве. северо-восток. Первым к ложному сигналу прибыл старший. Он завис над каменистым хребтом, внимательно вглядываясь в воздух. Фантом Андрея выглядел почти идеально. Чистая подпись ЦИ и вспышка фрагмента, будто только что произошел прорыв. «Нашел», — тут же прошептал он. «Все проще, чем казалось на первый взгляд». Он опустился на землю, и в тот же миг пространство всколыхнулось, словно невидимая рука резко перекрутила ткань мира. Все его защитные артефакты сразу активировались, но было поздно. «Что?» Почва под ногами превратилась в спиральный водоворот пространства, завораживающий координаты и запирающий его движение внутрь самого вихря. Старший в бешенстве вырвал посох, но любая техника, вместо того, чтобы высвободить силу, уходила внутрь него, словно мир отражал все обратно. «Зеркальная клетка? В мире такой категории?» Он понял одно мгновение слишком поздно. Цель наведенная. Эта подпись не была ошибкой координат, это была намеренно созданная приманка. Старший стиснул зубы и надавил всей силой Доу-Дзун, пытаясь прорвать пространственный вихрь. Но пространство только сильнее сжималось, а по краю ловушки проступили золотые узоры, словно чей-то спокойный волевой отпечаток. И он впервые прошептал с нескрываемым удивлением. «Он нас ведет!» В это же время далеко в долине Андрей стоял на холме, закрыв глаза. Один попался. Спокойно произнес он, констатируя факт случившегося. Ветер донес до него шорох листвы. Ничего больше не требовалось. Два других еще только подлетают к своим фантомам, еще не зная того, что теперь каждый их шаг пишет сценарий, созданный не ими. Младший был быстрее остальных. Его шаги по воздуху сопровождались легкими всполохами огненной ЦИ, словно за спиной у него раскрывались тени фениксов. Он с жадным интересом держал взгляд на фантомные подписи, мерцающие в ущелье, словно тлеющий остаток прорыва. «Ха, попался!» — тихо усмехнулся он. «Даже не пытается скрываться? Идиот!» «Ну да, в этом мире у него, конечно же, нет противников». Он упал в долину почти вертикально и вошел прямо в фантом, протянув руку, чтобы сорвать энергетический след. И в тот же миг пространство раскрылось над ним, как распростертая ткань. Невидимая волна, не падающая, а зеркальная, обрушилась вниз, и его артефакт силы Феникса сорвался с контроля, начав резонировать с его собственным ядром, как бы переворачивая приток силы внутрь, туда, где он раньше прятал истинные техники. «Что тут вообще?» Лицо младшего исказилось, когда он понял, что любая активация силы бьет по нему самому. Камни под ногами вспухли медленным узором и образовали круг саморезонанса, превращая все, что он делает, в оружие против самого себя. «Это что за...» Ему понадобилось меньше 3 секунд, чтобы понять, это не защита, не отражатель. Это индивидуальная ловушка, выстроенная специально под его технику. Девушка в это время уже приближалась ко второму фантомному сигналу. Она спокойно остановилась на краю глинистого утеса и подняла руку, активируя скан. Координаты стабильны, структурные искажения в допустимых пределах. Но, не договорив, резко замерла. Пульсация фантома на одно мгновение вышла за предел обычного. Вместе с ним вспыхнули 2 новые сигнатуры, похожие на 2 вертикальные вспышки звука. «Байншен? Да как так-то? И что это еще? Их 2? Откуда?» Одна однозначно принадлежала тому самому разумному, которого они искали, а вторая была еще хуже, жесткая, темная, буквально покрытая звериным голодом. Энергия, характерная для древнего императорского зверя, способного пожирать духовную сущность. Девушка в мантии с инеем впервые сделала полшага назад, а на ладони выскочила коммуникационная печать. «Старший!» Ответа не последовало. Она снова пробежала глазами по спектру. 2 силы уровня мнимого святого, одна с человеческой структурой, другая с хищным отпечатком, а фантомный сигнал всего лишь точка прикрытия. Девушка медленно подняла голову, и впервые на ее лице дрогнули мышцы. «Мы опоздали? Но как? Ведь всего лишь 1/2 года назад отсюда был сигнал прорыва на уровень Доу-Дзун. Или это кто-то еще? Но сигнатура...» В то же время на далеком холме Андрей открыл глаза. Вместе с ним над плечом развернулась драконья тень Дзяолин, и мир чуть дрогнул от 2 наложенных аур. «Вот теперь», — тихо произнес он, — «их 3-й начнет бояться». В долину мягко вошла тень боевой печати, и охота перешла в обратную сторону. Девушка стремительно поднялась в воздух, бросив последний взгляд на фантом. Пока младшие и старшие еще не подавали признаков, а пространство оставалось тихо и ровно, она попыталась активировать портал «Ярлык возврата», серебристую метку, закрепленную на предплечье. От нее рванул тонкий луч и внезапно погас, не достигнув даже высоты облаков. «Что?» Она повторила активацию, но результат был все тот же. Энергия словно проваливалась в невидимую воронку, не доходя до цели. Тонкая складка между бровей на ее идеально гладком лбу слегка дрогнула. Она на мгновение остановилась в воздухе, переключила сенсор куба на анализ пространства и увидела, как вся окружающая территория уже залита чужим контуром ЦИ. Это... Контур был огромен, формы напоминал кольцо, уходящее под землю и поднимающееся вверх, словно охотничий обруч, сжатый вокруг них еще до того, как они успели приблизиться к долине. Пространственный замок? Неужели он закрыл область полностью? Это осознание ударило резко, как глоток ледяной воды. Они не охотники, они уже были внутри чужой ловушки. Девушка резко развернулась в сторону древнего портала, но в то же мгновение небо словно потеряло свой цвет. Из-за гор медленно поднималась драконья тень, покрытая золотыми и пурпурными рунами древнего императора. А под тенью на гребне хребта уже стоял один единственный человек. Без артефактов, без оружия, с ветром в волосах и с глазами, в которых уже нет страха. «Он ждал нас», – прошептала она, и в первый раз ее голос задрожал. На мгновение она почувствовала на своей коже не просто другую силу, она почувствовала взгляд, тот самый, который раньше был на их стороне. Эта охота пошла совсем не так, как им хотелось бы. Охотники стали добычей, и она не ожидала того, что он появится прямо перед ней. Без вспышки, без пространственного разрыва, просто оказался там, как будто мир сам подвел его вперед. Андрей вышел на вершину утеса, словно прогуливаясь. Ветер тронул край его одежды. За его спиной сквозь тончайшее мерцание пространства развернулась тень истинного небесного дракона. И, разглядев это, она просто замерла. Страх не пришел сразу. Сначала это было недоумение, потом шок, и лишь когда дракон шагнул вперед, став полуосязаемым существом, величественным и безмерно древним, ее сердце резко провалилось куда-то в глубину живота. «Дракон не атакует, он стоит рядом с ним». «Назови имя своего мира». Голос Андрея прозвучал спокойно, не угрожающе. Скорее так, как говорит тот, кто уже знает ответ и просто ждет подтверждения. Она попыталась сделать шаг назад, и в тот же миг пространство сжалось, воздух стал твердым, как стекло, ступить назад стало невозможно. Только тогда на лицо девушки лег настоящий ужас. «Пустая сфера!» Сорвалось с ее губ, прежде чем она успела подумать. Андрей же бесстрастно кивнул. «И что вы здесь ищете?» Она хотела сказать «это не ваше дело», хотела собрать силу, хотела вызвать старшего, но дракон рядом с ним взглянул прямо в ее душу, и все сопротивление сломалось, как высохшая ветка в пальцах. Слова вышли сами. «Источники, одаренные, мы собираем их на территории примитивных миров, они становятся ядрами наших артефактов». И после дрожащего выдоха сама продолжила. «Никто не собирался ничего им отдавать, это просто питание». Сказав, она поняла, что именно сказала, и медленно подняла глаза. Андрей смотрел на нее все так же спокойно, без злости, но в этой тишине было нечто куда более страшное, чем в гневе. «Значит, батарейки», — тихо повторил он. «И ты действительно думала, что я позволю забрать мою жизнь для вашей войны?» Потом он сделал шаг, и даже само окружающее их пространство дрогнуло. Девушка инстинктивно отступила и вновь врезалась в вакуумную стену, теперь уже позади нее. Так она оказалась в закрытом круге, из которого невозможно выйти. «Постой, мы... Это было...» Ее голос окончательно сорвался. «Приказ учителя!» Андрей молча посмотрел ей прямо в глаза. Дракон за его спиной тихо зарычал, а в воздухе над горой вспыхнули 8 древних печатей, как знак того, что решение принято не только человеком, но и небом этого мира. Девушка перестала дышать. В этот момент она впервые поняла, что пришла не в мир, где можно охотиться, а в чужой дом, где он хозяин, а дракон – его страж. В то же время, куда глубже в горах, старший и младший из ее группы, каким-то чудом встретившись в этом странном месте, уже метались, старательно пытаясь найти выход. Они оба все еще были уверены, что контролируют ситуацию. Старший уже судорожно стискивал зубы, посылая очередной всплеск силы в спираль ловушки, но пространство лишь захлопывалось еще плотнее, будто кормилось его сопротивлением. «Это неестественный барьер», — наконец выдохнул он. «Это ориентированная структура». Младший, едва удерживаясь в повторяющихся резонансных кольцах, все больше бледнел. «Нас ведут». В этот момент тонкая и так нестабильная и колеблющаяся связь с девушкой оборвалась. Не прервалась, а просто исчезла, будто ее вырезали из общего канала. Старший резко поднял голову. «Она захвачена». И впервые на его лице появилась не злость, а тревога. Он попробовал открыть экстренный переход, но портал-ярлык рассыпался искрой, так и не найдя в этом мире ни одной свободной точки для выхода. Пространство заблокировано. Снаружи? Старший молча смотрел в пустоту, и тишина была страшнее любого ответа. На утесе у Андрея девушка дрожащими пальцами активировала артефакт трансмат прыжка, крошечный диск с вложенной печатью Академии. Он загорелся ослепительным серебром и в следующее мгновение погас, как будто его принесли в мир, где для этого закона нет места. Она еще не успела осознать случившегося, как небо над ней сомкнулось, и из пространства вырвался божественный котел, большой, как боевой алтарь, из черно-зеленой бронзы, покрытый древними драконьими рунами. Божественный котел? Успела она только прошептать, как этот котел-артефакт раскрылся сверху, и вокруг нее вспыхнули 8 печатей Дао, сдерживающих в себе силу драконьей крови и волю истинного владельца. Ее тело пронзило светом, и она оказалась обездвижена, не физически, а на уровне самого ядра. По сути, она сейчас была пойманным зверем, который сам пришел в клетку. Крышка котла опустилась, и мир погас для нее, остался лишь узкий круг света и ощущение, что ее собственная сила тянет с нее кожу. Снаружи Андрей спокойно посмотрел на закрывшийся котел и тихо произнес. «Ты хотела поймать источник для своих артефактов. Теперь сама станешь предупреждением для тех, кто стоит за тобой». Драконья тень позади слегка наклонила голову, как хищник, признающий удачный удар. Андрей стоял на вершине утеса, смотрел вдаль и чувствовал, как две оставшиеся нити чужой энергии мечутся в ловушках, пытаясь вырваться. Он прекрасно понимал, что если он по какой-то глупости решит их просто отпустить, то в следующий раз в этот мир придет не три студента Божественной Академии, а полноценный экспедиционный корпус, вооруженный божественными артефактами. Следовательно, времени у него нет. Значит, этих двоих нужно забрать сейчас. Он поднял ладонь, и долина, как единый организм, зашевелилась. В разных точках гор вспыхнули охотничьи печати, запечатанные еще во времена, когда он создавал живую ловушку для сект. Теперь они все были переписаны заново, под структуру инакомирной ци. Начнем. Его слова были тихими, но их услышала вся долина. Первым начал действовать старший. Попытка вырваться привела лишь к тому, что пространство еще больше утянуло его вниз. Когда он попытался разорвать локальный слой, прямо перед ним раскрылся круг из 40 печатей, каждое отражение одной из его собственных техник. «Как? Он перенастроил ловушку прямо подо мной?» Первые две печати сплелись в спираль, и в тот же миг его тело подавило собственной же силой. Позвоночник хрустнул, посох рассыпался искрами, он успел яростно выдохнуть. «Ты даже не даешь нам вернуться!» И в ответ над небом прозвучал чужой для него голос, спокойный, как тень меча. «Вы пришли за моей силой и жизнью, значит, должны быть готовы понести ту же цену». И старшего втянуло вниз, прямо в подготовленный печатный круг, точно так же, как до этого девушку в божественный котел. Затем начал действовать и младший. Паника к нему подкралась тихо, все, что он делал, приводило к новым деформациям ловушки. Пошел по прямой, пошла резонансная волна. Ударил пламенем, пламенем загорелось само небо над ним. Поняв, что бежать нельзя, он выпустил артефакт большого класса, открывая боевую технику прорыва Феникса. Но в тот же миг в небе вспыхнула печать истинного дракона, словно сам мир стоял напротив этой силы и сказал «Нет». Печать поглотила технику, и из воздуха вышла ладонь. Простая человеческая ладонь. Она схватила его за горло и просто вырвала из пространства, словно выдирая из зарослей лишнего зверя. Его бросили на землю прямо перед Андреем, и тогда он впервые увидел эти глаза вблизи и понял, что человек перед ним уже ближе к божественному зверю, чем к смертному. «Теперь и ты», — сказал ему парень спокойно и почти тихо. «Станешь залогом того, что следующие не посмеют войти». Младший хотел что-то крикнуть, но пространство замкнулось, и слова исчезли, а тело полетело в другой печатный котел, захлопнувшись глухим звоном. Три. Все трое попались в ловушку, и долина, словно завершив долгую шахматную партию, слегка выдохнула. Ци замерла, и в воздухе на миг повисла тихая, но отчетливая. «Это наш мир». Андрей закрыл глаза и впервые за все время позволил себе почувствовать усталость, потому что новая война началась, но, по крайней мере, теперь он готовит ее на своей территории. Все трое плененных были заключены им в разные печатные котлы, глубоко в сердцевине долины, где пространство не просто замыкалось, оно переставало принадлежать этому миру. Там не работали артефакты иных цивилизаций, там говорила только воля хозяина. Андрей подошел к первому котлу, где находился старший. Он положил ладонь на крышку, и печать слегка рассеялась, открывая тонкий духовный канал. Едва канал раскрылся, внутри бешено взметнулись волны чужой духовной энергии. Старший пытался вырваться волевым толчком, но энергия долины восприняла это как угрозу и мгновенно подавила его, как пламя под стопой. Внутри котла раздался сдавленный крик. Андрей тихо произнес: «Ты пойдешь простым путем, или я сам вытащу то, что мне нужно?» Ответа не было, только тяжелое рваное дыхание. Он уже собирался начать духовный захват, как вдруг вся долина чуть содрогнулась, словно по ней прошел дальний, едва уловимый звон. На его плечо легла теплая ладонь. Это была Цзяо Лин. Глаза ее были серьезны, словно она слышала слова, которых обычное ухо уловить не могло. «Не торопись с допросом. Сущность дракона императора предупредила». Андрей слегка прищурился. «Предупредила? О чем?» Цзяо Лин медленно выдохнула, и на мгновение в ее зрачках появилось золотое пламя древнего дракона. Она сказала: «Те, кто послал этих троих, не просто наблюдают, они проверяют, жив ли кто-то еще, способный поднять руку против них». Она опустила взгляд на котлы. «В прошлую эпоху именно такие ученики Академии предшествовали настоящей охоте. Если ты начнешь слишком резко вытаскивать их память, они это почувствуют и придут немедленно». Андрей молчал несколько секунд. Воздух вокруг стал тяжелым, как перед грозой. «Значит, у нас есть только один путь», — медленно произнес он. «Вытащить то, что нужно, и сделать это так, чтобы они сами не поняли, что уже проиграли». Цзяо Лин тихо кивнула и впервые назвала это вслух. «Мы должны начать свой собственный поиск до того, как эта их божественная академия начнет настоящий поход сюда». Андрей пустил ладонь обратно на котел. Руны на поверхности мягко загорелись. «Тогда начнем по-другому. Не ломая, а скрытно вынимая память, как будто мы просто настраиваем пленника». Он поднял глаза, и в них не было ни страха, ни гнева, только чистая, тихая решимость. «Если они хотят эту войну, пусть знают, что на этот раз мир встретит их не на коленях». А где-то очень далеко, в пустой сфере, древний сенсор Академии впервые уловил едва заметное искажение в переданной поддержке. Тонкий фон, чужой и опасный, словно кто-то через самих учеников заглянул обратно. Ночь опустилась на долину без звезд, темная, как вода в древнем колодце. Три печатных котла, погруженных вглубь долины, не светились, но вокруг них вращались едва заметные золотые руны, поддерживающие состояние сна у пленных. Андрей сел в позе лотоса прямо перед котлом старшего, опустил ладони на холодный металл и медленно позволил собственной духовной силе вытечь наружу, тонким, почти невидимым потоком. «Не силой», — тихо прошептал он, — «а прикосновением к корню». Цзяо Лин стояла чуть в стороне, держа ладонь над пространством. Она мягко изолировала внешние сигналы, чтобы ни один импульс не ушел в другие миры. И тогда Андрей вошел в сознание плененного. Первое, что он увидел, это были белые бесконечные коридоры, украшенные живыми рунами. Каждая дверь – настоящий артефакт, каждая тень – закон. Это была внутренняя академия, судя по сохраненным в памяти самого пленника данным. В тот момент старший сидел на коленях в центре огромного зала, руки скованы нестандартными цепями из собственных клятв. Он даже во сне пытался удерживать дисциплину своей души. Андрей шагнул по белому камню, и все пространство чуть дрогнуло, словно само не ожидало появления того, кто не был частью этой цивилизации. «Что?» Все еще немного сопротивляясь, прохрипел старший этой охотничьей команды. «Сон», — спокойно сказал Андрей. «И ничего больше». Он подошел ближе и опустился рядом. «Я не хочу резать твою память, только посмотреть на то, что уже и так забыто». С этими словами он протянул ладони и едва-едва коснулся цепей. В момент прикосновения белый зал зашатался, и под гладким мрамором одна за другой проявились сцены. Огромные артефактные корабли крепости, уходящие через пространство. Дворы академии, где учителя говорили своим ученикам. В этих мирах низших рангов все одаренные всего лишь материал для создания наших артефактов. И, наконец, артефактный купол, под которым несколько десятков существ, похожих на людей, лежали в саркофагах. Их ядра силы пульсировали, подпитывая огромный артиллерийский массив. «Это батарейка. Это то, что вы готовили и для меня?» Тихо произнес Андрей, и в его голосе не было даже тени жалости, только ледяное спокойствие. Старший тут же дернулся, цепи дрогнули, но иллюзия не разрушилась, она продолжала открываться. И следом возникли упоминания и про последние приказы Академии. «Если извлеченный фрагмент окажется нестабильным, необходимо привести носителя живым. Если откажется, применить метод принудительного извлечения». Именно под этим приказом, за которым стояла подпись главы Совета Академии, стояла кроваво-красная надпись «Уничтожение мира допустимо». Андрей медленно поднялся. Все изображения исчезли, оставив старшего в пустом зале. «Теперь я знаю достаточно», — сказал он и сделал шаг назад. Выйдя полностью из памяти пленника, он открыл глаза на маленькую тьму долины. Цзяолин все это время сторожила вход, и когда он раскрыл глаза, только тихо спросила. «Ты видел?» Андрей кивнул. В его взгляде не было ни ярости, ни сомнения. «Да, и с этого момента это уже не защита». Он поднялся и глянул в ночное небо, где среди тьмы будто мелькнуло едва заметное серебряное око, быстро исчезло, словно проверило, жив ли еще добытый фрагмент. «Это война». Долина дрогнула, а драконья тень за его спиной согнулась, словно готовилась к прыжку. Небо над долиной было все еще темным, когда Андрей вернулся на верхнюю террасу пагоды. Он не отдыхал, а наоборот сразу опустился на одно колено и опустил ладонь в центр каменной площадки. И с тихим гулом вся долина отозвалась. «Стартуем», — произнес он, и печати старой системы мгновенно вспыхнули, переходя в новое состояние. Так началось создание каркаса рода. В потоках ЦИ появились три основные опорные линии, идущие от Андрея. Одна к зданию алхимической лаборатории, одна к пагоде, одна к внутреннему озеру. Из этих точек начали вырастать белые контуры, не материальные стены, а структурный каркас, который соединял все пространство долины в единый организм. Соль Хва, подходя со стороны холма, тихо замерла. Он соединяет место со своей волей полностью. В этот момент каждый камень, каждая травинка, каждый мраморный мостик заходили в поток его ядра, превращаясь в часть новой структуры, структуры рода. Андрей спокойно продолжал соединять линии, и в точке над пагодой загорелся столб света, внутри которого медленно появилось древнее слово, обозначающее род Андрея, род дракона. Потом началось пробуждение методов драконьего императора. Цзяолин стояла чуть поодаль, но ее зрачки уже были золотыми. Она подняла руки, и над долиной развернулся древний массив, 8 колец, каждая из которых содержала метки из эпохи императорских драконов. «Это протокол драконьей обороны», — сказала она почти шепотом. «Он использовался, когда на земли драконов приходили другие миры». Андрей, не останавливая поток, поднял взгляд. «Подключай». Цзяолин замкнула печати, и 8 колец сели поверх каркаса рода, словно оживляя его. Казалось, что даже сама долина потяжелела. В воздухе появился драконий аромат, а пространство за ее пределами медленно начало ткать невидимый купол, напоминая страшный королевский панцирь. Каждый старый канал ловушек преобразовывался в боевые сегменты. Одни для перехвата вражеской ЦИ, другие для перенаправления ударов обратно и самые глубокие для поглощения силы противника с дальнейшей передачей прямо в ядро Андрея. Немного погодя, к нему с разных сторон подошли Хун Линь и Инь Юй, и обе молчали. Но впервые в их взглядах не было удивления, а только абсолютное понимание, что именно они сейчас наблюдают. Это была уже не просто долина, это базовая крепость рода, способная встретить даже удар иного мира. Андрей, наконец, выпрямился. Каркас сверкнул и растворился в земле, оставив после себя четкое ощущение того, что здесь все именно его воля. Внимательно осмотревшись, он медленно произнес. «Если они решат прийти, пусть приходят». Драконья тень за его спиной развернулась, распростерла крылья над своей долиной, и мир, словно услышав клятву, тихо и холодно замкнул свой предел. Оборона началась. После активации каркаса рода Андрей не вернулся сразу в пагоду. Он сразу направился вглубь далекого северного леса, к той самой древней поляне, где забылся портал чужого мира. Портал все еще стоял там, молчаливый, холодный, обугливший все вокруг при своем пробуждении. Кристаллы над каменной площадкой вращались медленно, будто слушали, не приходит ли новый приказ от своих хозяев. «Значит, здесь вы и появляетесь». Андрей тихо опустил ладонь на гравированную поверхность, и картина мира развернулась прямо в его сознании, отмечая пространство вокруг портала как зону временного контроля. Он понимал, что уничтожить этот древний портал было легко, но тогда они откроют следующий. Лучше пусть они войдут сами, войдут и не выйдут. Приняв такое решение, он резко выдохнул и начал действовать. И первой структурой будет иллюзорный лабиринт. Для этого на земле вокруг портала вспыхнули зеркальные узлы, создавая многоярусную сеть иллюзий. Это были не легкие мороки, а пространственные сдвиги, где каждая тропа, дерево и камень могли в любую секунду сменить направление, возвращая пришедшего в начало, как бы далеко он ни шел. А если кто-то попробует разрушить иллюзию, лабиринт превращается в полость, где исчезает вся внешняя энергия, как в бездушном подземелье. Затем шла вторая структура – драконьи круги. Для этого в центре поляны он начертил 8 знаков драконьего императора. Каждый являлся сложнейшей руной пространственного контроля. При активации они создают многослойный купол, в котором ци мира отвергает любую иномирную технику, ломая ее основное ядро. Один слой отражает духовную силу, второй глушит божественную синхронизацию, третий запирает внутренний мир пришедшего. Четвертая структура – механический слой. На обугленной земле Андрей сам, собственными руками, вмонтировал тонкие механические ловушки, тонкие нити из закаленного железа, растяжки, углубления с теми самыми с горшками с порохом, которые он смешал из местной селитры по памяти еще со своего прежнего мира. Все эти ловушки не имели ни капли ци, и поэтому не были видимы для вражеских одаренных, которые могли банально не заметить их. Если магию они смогут почувствовать, то обычный взрыв под ногами вряд ли. Он установил их с хирургической точностью, переплетая с иллюзорными ловушками так, чтобы кто бы ни шел по лабиринту, обязательно попадал в точку подрыва, где взрыв не убивает, а ломает концентрацию и сразу активирует духовные цепи. Последним он вырисовал печатный узор в самом центре портала. Его черты переливались между знаком «вход» и «нет выхода». «Если вы придете, то останетесь здесь навсегда». Потом он поднялся немного выше. Лес вокруг шептал, ветер прошел между деревьев, и все ловушки скрылись, словно были частью леса с самого рождения. Андрей развел руки, и портал погас, будто уснул. Но теперь он был уже не вратами в мир, а пастью огромного зверя, притаившегося в тени. Он медленно развернулся и ушел, а за его спиной вся поляна на мгновение вздрогнула. Лабиринт принял первую команду.